Москва. Все эти взрывы из одной серии. Начальник аналитического отдела управления Т. Маленький розовощекий мужчина с бросающейся в глаза бородавкой под левым веком протянул Стравицкому сначала один документ, затем другой. Третий он на некоторое время задержал в руках, давая генералу время осмыслить содержание двух предыдущих. Но начальнику управления Т этого не требовалось. Все и так было предельно ясно. Методы террористических актов в Испании, Великобритании и Москве практически идентичны. Как говорят специалисты, modus operandi system, обозначаемый на ящичках допотопных картотек и в секретных файлах современных компьютеров аббревиатурой MOS, совпадает по большинству параметров. На языке, более понятном для подкованной детективными произведениями публики, это означает, что преступный почерк один и тот же, не считая некоторых вполне объяснимых различий в составе взрывчатки. Каждая группа пользовалась той, что ей было легче достать. Но этот далеко ведущий вывод делать самому генералу не хотелось. В конце концов, задача руководителя — оперировать фактами, а не умозаключениями. Стравицкий нахмурился и отложил бумаги в сторону. «Вы утверждаете, что взрывы в Мадриде, Лондоне и Москве — дело рук одной и той же организации?» «Ну?» — начальник аналитического отдела замялся. «Одной или нескольких сказать трудно, но чувствуется общая организованность. То есть, я хочу сказать, прослеживается влияние, если не одного руководящего ядра, то, по крайней мере, координирующего центра». «Так это надо прямо и написать в выводах», — раздраженно сказал Стравицкий. «Заключение об объединении мирового терроризма требует и объединения усилий по борьбе с ним. Нужны и соответствующие предложения». «Хорошо, товарищ генерал, допишем выводы. А предложение я уже подготовил». Мужчина с бородавкой под глазом передал генералу последний документ. Начальник управления Т привычно пробежал текст глазами, потом вернулся к началу и прочел уже основательно. Затем поднял голову и внимательно посмотрел на подчиненного. «Радикальные меры? Клин вышибать клином? Террор против террора?» Подчиненный не по-уставному развел руками. «Это проект. Докладывается на ваше усмотрение. Но в мировой практике многие применяют радикальные меры. Израиль борется с террористами их же методами, и получается очень результативно». «Но вы хотите перещеголять даже Израиль?» Человек с бородавкой снова развел руками. «Проект докладывается на ваше усмотрение. Не мне принимать решение». Стравицкий откинулся на спинку кресла и хрустнул пальцами. Аналитик был прав. Всем надоела пустопорожняя говорильня. Если не сотрясать воздух правильными фразами, а стремиться получить результат, то предложение должно быть радикальным и принципиально новым, такое как это. «Вы даже название придумали?» — задумчиво спросил он. «Меч Немезиды. А кто такая Немезида?» «Богиня возмездия, товарищ генерал», — ответил мужчина с бородавкой. «Ах да, конечно. Я просто забыл». Стравицкий потер лоб. «Спасибо, Роман Анатольевич, вы хорошо поработали. Другое дело, как воспримут эти предложения там». Генерал показал пальцем вверх, туда, где находился чердак. Воспринимать там предложение было совершенно некому. В особо режимном учреждении не водились ни кошки, ни голуби. Но аналитик, понимающе кивнул головой и с трудом удержался от своего излюбленного жеста. «Вы свободны», — сказал Стравицкий и, опустив голову, погрузился в изучение документа. Начальник аналитического отдела повернулся и бесшумно вышел из кабинета. Мавр сделал свое дело, Мавр может удалиться. И хотя у Романа Анатольевича была белая кожа, он привык работать как негр на плантациях и всегда оставался в тени. Впрочем, сейчас он даже не представлял, какую кашу заварил. Островицкий, несколько раз изучив документ, глубоко вобрал в себя воздух и потянулся к вертушке АТС-1.